Она произнесла эти слова, и Бюсси наклонился к ней, чтобы поцеловать ее в лоб, как вдруг одно из стекол окна разлетелось вдребезги, вслед за тем другое стекло, и трое вооруженных людей появились на балконе, между тем, как четвертый перелезал через перила. У последнего на лице была маска, в левой руке пистолет, в правой обнаженная шпага. Бюсси простоял секунду неподвижен, пораженный страшным криком Дианы, бросившейся к нему на шею. Человек в маске сделал знак рукой, и трое вооруженных людей ступили на шаг вперед. Один из них был вооружен мушкетом. Одной рукой Бюсси отстранил Диану, а другой выхватил шпагу. Потом он отступил, сжав рукоять шпаги в руке и не спуская глаз со своих противников. «Вперед! Вперед!» — произнес гробовой голос, выходивший из-под бархатной маски. «Он уже чуть жив! Страх убил его! Лжешь!» — грубо отвечал Бюсси. «Я не знаю страха!» — Диана хотела к нему броситься. «Не подходите, Диана!» — сказал он твердым голосом. Но Диана не повиновалась. Она бросилась к нему на шею и заслонила его собой. «Вы губите меня, графиня!» — сказал он. Диана отскочила. Она поняла, что только одним могла помочь своему возлюбленному, слепо повинуясь ему. Произнес прежний глухой голос. «Это точно его сиятельство, граф де Бюсси, а я не хотел еще тому верить. В самом деле, граф, вы достойный, благородный друг!» Бюсси молчал и по временам бросал вокруг себя быстрые взгляды, чтобы найти средства к своей защите. «Граф де Бюсси узнал», — продолжал тот же голос с иронией, придававшей ему более злобы, что обер-егермейстер уехал, что жена его одна, и из угождения пришел занять жену его. И когда еще? Накануне поединка. Право, вы достойный редкий друг, ваше сиятельство. «А, так это вы, месье де Монсоро», — сказал Бюсси. «Снимите маску. Теперь я знаю, с кем имею дело». «Извольте», — ответил обер-егермейстер и сбросил с себя черную бархатную маску. Диана вскрикнула от ужаса. «Граф», — сказал Бюсси, — «я не люблю ни эффектных сцен, ни длинных фраз перед битвой. Это пристало героям Гомера, потому что они были полубоги. Я же простой служивый, не боящийся, однако, смерти. Итак, либо атакуйте меня, либо дайте мне пройти». Монсоро отвечал глухим мрачным смехом. Диана задрожала от страха, Бюсси от негодования. «Пустите!» — вскричал молодой человек, чувствуя, как кровь его закипела. «Пустить!» — повторил Монсоро. «Неужели вы, месье де Бюсси, не шутите? Так выходите вперед! Мне некогда! Я живу не близко отсюда!» «Я думал, вы пришли сюда на ночь?» — с ядовитой иронией спросил обер-егермейстер. В это самое время на балконе явились еще двое. «Итого шестеро», — сказал Бюсси. «А где ж другие?» «Они остались внизу, у выхода из этого дома», — отвечал Монсоро. Диана упала на колени, и, несмотря на все усилия ее заглушить рыдания, Бюсси услышал их. Он бросил на нее быстрый взгляд. Потом, обратившись к обер-егермейстеру, сказал: «Граф, вы знаете, что я честный человек?» «Знаю. Я знаю еще, что жена моя добродетельная, честная женщина». «Хорошо же», — отвечал Бюсси, кивнув головой. «Мы рассчитаемся за все вместе. Только так как я дал слово увидеться завтра с четырьмя известными вам дворянами, то покорнейше прошу вас позволить мне уйти сегодня. Даю вам честное благородное слово, что после этой встречи явлюсь, где и когда вам будет угодно». Монсоро пожал плечами. «Послушайте, — продолжал Бюсси, — клянусь Богом, что, разделавшись с господами Шомбером, Деперноном, Келюсом и Мажероном, я буду весь к вашим услугам, буду весь принадлежать вам. Если они убьют меня, так отомстят и за вас. В противном же случае я останусь вашим должником». Монсоро обратился к наемникам. «Вперед!» — сказал он им. «Бейте его!» «А-а-а!» — вскричал Бюсси. «Я ошибся! Это не поединок, а убийство!» «Разумеется!» — отвечал Монсоро. «Вижу, вижу! Мы оба ошибались насчет друг друга! Берегитесь, граф! Герцог Анжуйский не простит вам этого убийства!» «Герцог Анжуйский сам подослал меня!» Бюсси затрепетал. Диана с отчаянием подняла руки к небу. «В таком случае, — вскричал молодой человек, — вся моя надежда на Бога и на Бюсси! Вперед, убийцы!» И в одно мгновение ока он уронил аналой, придвинул стол и два стула, образовав таким образом преграду своим неприятелям.